Глава вторая. Спальня королевы Наварской. Герцог Гис проводил свою невестку, герцогиню Неверскую, до ее дома на улице Дюшом, что против улицы Дебрак. И, оставив герцогиню на попечении ее служанок, пошел в свои покои, чтобы переодеться, взять ночной плащ и короткий с острым кончиком кинжал, который носил название «Дворянская честь» и прицеплялся вместо шпаги. Но, взяв со стола кинжал, герцог заметил маленькую записку, всунутую между ножнами и клинком. Он развернул бумажку и прочел: «Надеюсь, что герцог Гис не пойдет обратно в Лувр сегодня ночью. Если же пойдет, то пусть наденет на всякий случай добрую кольчугу и захватит шпагу». «Так-так», — произнес герцог, оборачиваясь к своему лакею. «Вот, дядюшка Робен, какое странное предупреждение. А теперь будьте добры сказать мне, кто входил сюда в мое отсутствие?» «Только один человек». «А именно?» «Мсье Дюгаст». «Так-так, тут-то я вижу рука знакомая. А ты, наверное, знаешь, что приходил Дюгаст. Ты его видел?» «Даже больше, я с ним разговаривал». «Хорошо, послушаюсь его совета. Мою шпагу и короткую кольчугу». Лакей, уже привыкший к таким переодеваниям, принес то и другое. Герцог надел кольчугу из таких тоненьких колечек, что стальная ткань казалась не толще бархата. Поверх кольчуги надел камзол, трико с пуфами и колет серый с серебром, любимое им сочетание цветов. Натянул высокие сапоги, доходившие до половины ляжек, накрыл голову черным бархатным беретом без пера и драгоценных украшений, потом закутался в широкий темный плащ, прицепил к поясу кинжал и, отдав шпагу своему пажу, составлявшему теперь всю его свиту, пошел по направлению к Лувру. Когда он только переступал через порог своего дома, звонарь на Сен-Жермен-Лозеруа пробил час ночи. Несмотря на поздний час и опасность ночных прогулок в те времена, смелый герцог совершил свой путь без всяких приключений и подошел здрав и невредим к огромному массиву Лувра, где все огни уже погасли один вслед за другим, страшному теперь своим молчанием и тьмою. Перед королевским замком тянулся глубокий ров, на который и выходили почти все комнаты высокопоставленных особ, живущих в Лувре. Покои Маргариты находились в нижнем этаже. Туда нетрудно было бы проникнуть, если бы не ров, вырытый на такую глубину, что нижний этаж оказывался на высоте почти 30 футов, а, следовательно, вне досягаемости для воров или любовников. Однако герцог Гис решительно спустился в ров. В ту же минуту скрипнуло одно из окон в нижнем этаже. На окне была железная решетка, но чья-то рука вынула один из прутьев, заранее подпиленный, и в это отверстие спустила шелковый шнурок. «Жиона, это вы?» — тихо спросил герцог. «Да, ваша светлость», — еще тише ответил женский голос. «А Маргарита ждет вас». «Хорошо». Он сделал знак своему пажу. Паж вынул из-под плаща и развернул узенькую веревочную лестницу. Герцог привязал к ее концу опущенный шнурок. Жиона подтянула лестницу к себе наверх и закрепила. Герцог, прицепив шпагу, полез по лестнице и благополучно добрался до окна. Когда он скрылся в проделанном отверстии, железный прут решетки встал на место, и окно закрылось. Тогда паж, раз 20 сопровождавший герцога под эти окна, как только убедился, что его господину удалось благополучно проникнуть в Лувр, закутался в свой плащ и улегся спать тут же под стеной на травке, покрывавшей ров. Погода была мрачная, из насыщенных электричеством желтовато-черных туч перепадали редкие крупные капли теплого дождя. Герцог следовал за своей провожатой, которая была дочерью маршала Франции Жака де Монтиньон и пользовалась исключительным доверием Маргариты Валуа, не имевшей от нее никаких тайн, а по мнению некоторых лиц, в числе тайн, хранимых неподкупной верностью этой девицы, были такие страшные, что заставляли ее хранить все остальные. Никакого света ни в нижних комнатах, ни в коридорах, лишь изредка голубоватый отблеск далекой молнии освещал мрачные покои и тотчас потухал. Спутница герцога вела его за руку все дальше, и, наконец, они дошли до винтовой лестницы, проделанной в толще стены и упиравшейся в потайную дверь передней комнаты покоев Маргариты. В этой комнате царил такой же беспросветный мрак, как и в других покоях нижнего этажа. Жиона, войдя в переднюю, остановилась. «Вы принесли то, что угодно королеве?» — спросила она шепотом. «Да», — ответил герцог Гис, — «но я отдам только ей самой». «Не теряйте времени, входите». Раздался из темноты голос, при звуке которого герцог вздрогнул, узнав голос Маргариты. Бархатная, лиловая с золотыми лилиями портьера приподнялась, и герцог увидел в полумраке королеву, которая, не утерпев, вышла ему навстречу. «Я здесь, мадам», — ответил герцог, быстро проходя под портьерой, которая тотчас упала за его спиной. Маргарите Валуа пришлось теперь самой быть проводницей герцога в своих покоях, хотя и хорошо ему знакомых. Жиона осталась сторожить у двери и, приложив палец к губам, давала этим знать, что королева может быть спокойна. Маргарита, как будто понимая ревнивые тревоги герцога, довела его до спальни и там остановилась. «Что ж, вы довольны, герцог?» «Доволен? А чем, мадам, позвольте вас спросить?» «А доказательством того, — ответила Маргарита с оттенком раздражения, — что я принадлежу мужчине, который уже к вечеру в день свадьбы, в самую брачную ночь, забыл о моем существовании и даже не явился поблагодарить за честь, если не моего выбора, то согласие назвать его моим супругом». «О, мадам, не беспокойтесь. Он придет, а тем более, если вы сами этого хотите». «Генрих, и это говорите вы, зная лучше всех, как это несправедливо!» — воскликнула Маргарита Валуа. «Если бы у меня было то желание, какое вы разумеете, разве просила бы я вас прийти сегодня в Лувр?» «Вы, Маргарита, просили меня явиться в Лувр для того, чтобы уничтожить все следы наших прошлых отношений, так как это прошлое живет не только в моем сердце, но и в том ларчике, который я принес». «Разрешите, Генрих, сказать вам одну вещь», — ответила Маргарита, глядя пристально на герцога. «Вы мне напоминаете не владетельного князя, а школьника. Это я стану отрицать, что любила вас? Это я стану гасить огонь, который, может быть, потухнет, но отблеск свой оставит навсегда? Любовь женщин, занимающих такое положение, как я, может быть или светочем, или злым гением своей эпохи? Нет, мой герцог, нет. Вы можете оставить у себя и эти письма, и самый ларчик мой подарок. Из всех писем, что в нем лежат, королева Маргарита требует только одно. Да и то потому, что оно опасно, в равной мере для вас и для нее.